and you're happy when you're blue. It isn't very hard to do, and you'll find happiness without an end whenever you pretend. Конечно, мы понятия не имели, что означают английские слова. Для нас это был просто напев. Но я любил эту песню и слушал ее так много раз, что мог бы воспроизвести начальные строки. «Притворись, что ты счастлив, когда ты в тоске. Это не так уж и сложно». Песня и восхитительная улыбка, которая всегда озаряла лицо Симамото, были для меня одним целым. Слова, казалось, выражали какой-то особый взгляд на жизнь, хотя временами мне было трудновато смотреть на жизнь таким образом. Симамото была в голубом свитере с круглым вырезом. У нее была уйма голубых свитеров, наверное, это был ее любимый цвет. Или, может быть, она носила эти свитера потому, что они очень подходили к ее голубому пальто, которое она всегда надевала в школу. Шея выглядывала из белого воротничка блузки. Клетчатая юбка и белые бумажные носки завершали ее наряд. Мягкий, облегающий свитер подчеркивал легкую выпуклость ее груди. Симамото сидела на диване, поджав обе ноги под себя. Положив одну руку на спинку дивана, она слушала музыку, пристально вглядываясь в далекую, воображаемую картину. «Как ты думаешь, это правда, когда говорят, что родители, у которых только один ребенок, не очень ладят друг с другом?» – спросила она. Я обдумал эту идею, но не смог понять, где тут причина, а где следствие. «Где ты это слышала?» – спросил я. «Кто-то сказал мне, давным-давно. Если родители не ладят, заканчивается тем, что у них бывает только один ребенок. Когда я это услышал, мне стало так грустно». «Хм», — сказал я. «Твои мать и отец хорошо уживаются друг с другом?» Я не смог сразу ответить. Никогда прежде не задумывался над этим. «Ну, моя мать физически не очень сильная», — сказал я. «Не уверен, но мне кажется, что ей было бы слишком тяжело иметь еще одного ребенка после меня». «А тебе когда-нибудь было интересно, на что это похоже, иметь брата или сестру?» «Нет». «Почему нет?» Я взял со стола конверт пластинки. Было слишком темно, чтобы читать надписи на нем. Я положил конверт и пару раз потер глаза кулаком. Однажды такой же вопрос задала мне мать. Мой тогдашний ответ не обрадовал и не огорчил ее, просто озадачил. Но для меня это был совершенно честный, абсолютно искренний ответ. Пока я говорил, все мои мысли смешались в кучу, и мое объяснение, казалось, будет продолжаться вечно. Но то, что я пытался выразить, сводилось к следующему. Мое нынешнее «я» выросло без всяких братьев и сестер. Если бы у меня были братья и сестры, я бы не был тем, кто я есть. Так что для меня, стоящего здесь, неестественно было думать о том, каково это – иметь братьев или сестер. Другими словами, я думал, что вопрос моей матери не имеет смысла. Также я ответил Симамото. Она внимательно смотрела на меня, пока я говорил. В выражении ее лица было что-то притягательное. Конечно, я подумал об этом гораздо позже, но это было... как если бы она очень нежно, слой за слоем, разворачивала человеческое сердце. Очень сладостное ощущение. Изгиб ее губ так незаметно изменялся при каждой смене выражения ее лица, и я улавливал слабую вспышку света глубоко в ее глазах, как будто крошечная свеча мерцает в темной, тесной комнате. «Кажется, я понимаю, о чем ты», — сказала она взрослым, тихим голосом. «Правда?» «Угу», — ответила она. «В этом мире одни вещи поддаются переделке, а другие нет. И ход времени – это одна из тех вещей, которые нельзя переделать. Стоит только пойти, и назад не вернешься. Согласен?» Я кивнул. «После того, как определенный отрезок времени миновал, вещи твердеют. Как цемент затвердевает в бадье, и мы не можем вернуться вспять. Ты хочешь сказать, что цемент, из которого ты сделан, уже затвердел, так что ты уже не можешь быть кем-то другим». «Ну, что-то вроде того», — сказал я неопределенно. Симамото уставилась на свои руки. «Знаешь, иногда я задумываюсь о том, как вырасту и выйду замуж. Думаю о том, какой дом будет у меня, чем я буду заниматься, и о том, сколько у меня будет детей». «Вау», — сказал я. «А ты никогда не думал об этом?» Я покачал головой. «Как можно ожидать от 12-летнего мальчика таких мыслей?» «Так сколько детей ты бы хотела?» Ее рука, до этого лежавшая на спинке дивана, опустилась на колено. Я рассеянно уставился на ее пальцы, обводящие шотландские клетки на юбке. В этом было нечто таинственное, как будто из кончиков ее пальцев исходила невидимая нить, связывающая воедино совершенно новую концепцию времени. Я закрыл глаза, и в темноте передо мной засветились водовороты. Бесчисленные водовороты рождались и исчезали беззвучно. Где-то в отдалении Нэт Кинг Коул пел «К югу от границы». South of the border, down Mexico way, that's where I fell in love when the stars above came out to play. Песня была про Мексику, о чем я в то время не имел понятия. Сами слова «к югу от границы» звучали до странного привлекательно. Я был убежден, что к югу от границы лежит что-то необычайно прекрасное. Когда я открыл глаза, Симамото все еще поглаживала пальцами юбку. Где-то, глубоко внутри, я почувствовал тонкую сладкую боль. «Странно», — сказала она, — «но когда я думаю о детях, то могу себе представить только одного. Вот я мать, и у меня ребенок. Но с этим никаких проблем. Но я не могу вообразить, что у этого ребенка есть братья или сестры. Это единственный ребенок». Она была, без сомнения, не по годам развитой девочкой. Я чувствовал уверенность, что интересен ей как представитель противоположного пола, и разделял это чувство. Но что делать с этими чувствами, я не знал. Симамото, думаю, тоже. Мы взялись за руки лишь однажды. Она вела меня куда-то и схватила мою руку, как бы говоря, «Сюда, быстрее!» Наши руки соединились не более чем на 10 секунд, но мне показалось, что это были полчаса. Когда она отпустила мою руку, я почувствовал внезапное опустошение. Она взяла меня за руку совершенно естественно, но я знал, что больше она так не сделает. Ощущение ее руки с тех пор никогда не покидало меня. Я не знал больше ни подобной руки, ни похожего касания. Просто маленькая, теплая рука 12-летней девочки, но те 5 пальцев и та ладонь были похожи на витрину, доверху наполненную всем тем, что я хотел бы узнать, и должен был узнать. Держа меня за руку, она показала мне, что внутри реального мира существовало кое-что еще. Внутри этих 10 секунд я был крошечной птичкой, трепещущей в воздухе, несомой ветром. С высоты небес я мог видеть далеко вокруг, и было там нечто очень далекое, чего я не мог ясно различить, но знал, что придет время, и я попаду туда. От этого откровения у меня перехватило дыхание и затрепетала грудь. Я вернулся домой и, сидя за своим столом, еще долго видел сцепленные пальцы Симамото. Я был в исступлении от того, что она держала меня за руку. Ее нежное прикосновение согревало мое сердце еще много дней. И в то же время я был смущен, запутан и даже в какой-то степени опечален. Как мог я примириться с этим теплом? После окончания младших классов мы с Симамото перешли в разные средние школы. Я покинул дом, где прожил все эти годы, и переехал в новый город. Говорю «новый город», но это всего в 2 остановках езды на поезде от места, где я вырос. И за первые 3 месяца после переезда я 3 или 4 раза приезжал повидаться с ней. Но этим все и кончилось. В конце концов, я перестал ездить. Мы были в том деликатном возрасте, когда простого факта, что мы посещаем разные школы и живем в 2 остановках друг от друга, достаточно было для меня, чтобы почувствовать, что наши миры полностью изменились. У нас появились другие друзья, другие учебники и школьная форма. Мое тело, мой голос, мой образ мыслей претерпевали быстрые изменения, и внезапно возникшая неловкость поставила под угрозу тот интимный мир, который мы создали. Без сомнения, Симамото прошла через еще большие физические и психологические изменения. И все это стесняло меня. Ее мать начала странно поглядывать. «Почему этот мальчик все еще ходит сюда?» — казалось, говорит она. «Он больше не живет по соседству и ходит в другую школу». Может, я был излишне чувствителен. Таким образом, мы с Симамото росли врозь, и больше я не видел ее. И это, возможно, была ошибка. Возможно, единственное подходящее здесь слово. Я не рассматриваю это как работу по исследованию бескрайних пространств воспоминаний о прошлом и не сужу, что правильно, а что нет. Мне бы остаться как можно ближе к ней. Мы были нужны друг другу. Но мое самосознание было слишком сильно, и я слишком боялся ударов судьбы. Мы так больше не увиделись. То есть много долгих лет. Даже после того, как мы перестали видеться, я продолжал думать о ней с величайшей нежностью. Воспоминания о ней поддерживали меня, успокаивали, когда я проходил сквозь стыд и боль переходного возраста. Долгое время она занимала особое место в моем сердце. Я удерживал это место только для нее, как держит табличку «Занято» на тихом угловом столике в ресторане. Хотя и был уверен, что никогда больше не увижу ее. Я узнал ее 12-летним мальчиком, без каких-либо реальных сексуальных желаний или чувств. Хотя, признаюсь, был смутный интерес к очертанию ее груди и к тому, что скрывается под ее юбкой. Но я и понятия не имел, что это значит и куда может завести. Закрыв глаза и навострив уши, я воображал существование некоего пространства. Это воображаемое пространство все еще не заселено. Оно туманно, неопределенно, его очертания смутны. В то же время я был уверен, что что-то жизненно важное ждет меня там. И еще я знал, что Симамото пристально вглядывалась в тот же самый пейзаж. Мы оба были еще незавершенными существами, только начинавшими чувствовать присутствие непредсказуемой реальности, которой еще предстоит овладеть и которая наполнит нас и сделает цельными. Мы стояли перед невидимой ранее дверью, оба одинокие, при слабо мерцающем свете, крепко сцепив руки на 10 быстротечных секунд.